Глава 7. Толлиус. Гармония. Следующий день был посвящен доставке всех мохнаток на луг. Загон стоял и работал отлично. Впрочем, искусник в этом нисколько не сомневался. Уже много раз им пользовался. Что же касается усовершенствований, то это дополнение. На основную функцию оно повлиять не может. Деревенских видно не было. По пути откуда-то раздавалось протяжное «му-у-у». Но из-за дождя искусник не увидел коров. Впрочем, они его мало интересовали. Ездили привычным путем, не стали искать, где местные гоняют стадо. Управились за одну ходку. Только через затопленные поля и гору Толлиус перевез химер в повозке за несколько заходов. Весь остальной путь животные отшагали своими ногами. Шли весело, с радостным бульканьем. Темнота запертого хлева им явно пришлась не по душе. Соскучились по воле и свежему воздуху. А потом старик задумался. Крепко задумался. Очень напрягал и раздражал бесконечный дождь. Искусник слышал, что далеко на юге бывают целые сезоны, когда стоит такая же погода. Но все местные в один голос уверяли, что здесь такое впервые. Вроде бы нет никаких проблем, если просидеть в деревне неделю или даже две. Еда и кров есть, стадо пристроено. Но что если дожди зарядили на целый сезон? День пути на запад, и там, по слухам, совсем другая погода. Нормальная. Так не лучше ли поехать туда? Или все-таки подождать? Как обычно, мнения Толлиусов разделились. Пессимист не ждал от неба ничего хорошего, но при этом находил массу доводов, чтобы не отправляться в обратный путь. Суть их всех сводилась к одному – дорога трудна. Оптимист уже не сиделось на месте, но ехать обратно принципиально не хотелось. В идеале следовало самостоятельно проверить слухи и разведать местность. Деревенские варились в своем соку, после каравана Меривы посторонние сюда не заворачивали. Но чтобы отправиться на разведку, требовалось оставить химер одних без присмотра. Причем не на день, а на несколько, потому что только до Баратона на повозке день пути, и для лошади это большой переход. На следующий день гнать ее в обратную сторону – издевательство над животным. Значит, минимум 3 дня. На запад проще, до верхнего Баратона и обратно можно обернуться за день. Пожалуй, стоит оставить Аболиуса в деревне. Сходит на луг проведать стадо. Можно даже дать монетку, чтобы взял у кого-нибудь из крестьян лошадь. Все-таки путь для одного ребенка непростой и не близкий. С другой стороны, что он сможет сделать, если что-нибудь все-таки случится? Наверное, ничего. Но хотя бы ману соберет. Сам-то еще не умеет, но если дать амулет, вполне справится. Неплохая мысль. За ужином искусник поделился своими соображениями с Аболиусом и тут же ехидно добавил. Вот был бы голем, было бы лучше. Сел и поехал. И быстрее, и не устает, и грязь не страшна. Можно было бы до Баратона и обратно за 2 дня обернуться. При том, что в городе все дела решить. Старик мечтательно закатил глаза и тут же сурово спросил. «Ты уже сделал голема?» Ученик от возмущения фыркнул и встрепенулся одновременно. Обоим было понятно, что делать голема парню было некогда и не из чего. А даже если бы он сделал паучка, тот вышел бы гораздо проще турнирного и для поездок в Баратон не очень годился. Толлиус с интересом наблюдал за сменой эмоций на лице парня. Наконец ученик справился с возмущением и буркнул. «Еще не готово». А в утренних сумерках следующего дня Толлиус отправился знакомой дорогой на запад. Лошадиные копыта с чавканием расплескивали грязные лужи, колеса устало поскрипывали, по тенту чуть слышно шелестел дождь. Искусник вдруг с удивлением осознал, что чуть ли не впервые за несколько месяцев остался один. Даже призрачный гомон здесь, вдали от жилищ людей, был еле слышен. Грустная погода, грустные мысли, холодно. Не снаружи, а внутри. Очень неприятное ощущение. Толлиус прожил один много лет, но даже в пустом доме после смерти жены никогда ему не было так одиноко. Может, все дело в том, что даже когда в комнатах перестал звучать ее голос, и из кухни больше не долетали звуки и запахи готовящегося обеда, сам дом жил, поскрипывая рассохшимися досками, постукивая дрожащими от непогоды ставнями, подпевая дымоходом ветру. Когда искусник завяз в болотах, он тоже был совсем один. Пожалуй, тогда все обстояло еще хуже. потому что сейчас рядом с ним живое существо — лошадь. Есть дело и есть человек, который его дожидается в деревне. И если бы он сгинул тогда, ни одна живая душа не узнала об этом, не стала его искать или горевать о нем. Но все равно даже посреди топей не было такого давящего чувства одиночества. Его вытеснил страх. Теперь бояться нечего, и тоска воспользовалась этим, схватив за горло. Когда путник с посохом странника в руке и тощим мешком за плечом показался впереди, он, сам того не ведая, в ту же секунду обрек себя стать попутчиком, даже если бы пришлось его уговаривать не мокнуть под дождем и не топтать ноги. Впрочем, уговаривать не пришлось. Круглолицый коротышка, приветливо улыбаясь, сейчас же полез в повозку. «Монг к вашим услугам!» — представился он, снимая промокший плащ и устраиваясь рядом с искусником. Тесновато, конечно, но Толлиус сам указал ему на это место. Потому что не здорово, если чужак будет сидеть за спиной, стоя ногами на плите из адамаса, пусть даже спрятанный от чужих глаз, причем только от простых. Попутчик, похоже, к таким не относился. Когда он снял плащ, открылась весьма неожиданная аура. Один из тех редких случаев, когда старик затруднялся точно сказать, что перед ним за человек. Впрочем, Толлиус не испугался. Монк располагал к себе, опасности кордесец не почувствовал. Даже не стал на всякий случай ставить защитную сферу. Да и какой смысл, если вероятная угроза сидит с тобой бок о бок? Человек был странным весь. Непонятная аура, непривычно мягкий, словно мурлыкающий голос, волны доброжелательности и умиротворения, исходящие во все стороны. Еще Монк все время улыбался, но не как дурачок, а искренне, как будто был чем-то чрезвычайно доволен каждый миг. Можно, конечно, предположить, что попутчик находится под действием какого-то дурмана, но глаза его не были пустые или мутные. Напротив, глаза тоже улыбались и светились какой-то юношеской чистотой. Толлиус тоже представился только именем и спросил. «Весьма неожиданно встретить здесь одинокого путника в такой час. Вы что же, ночевали в лесу или шли по темноте?» «Отнюдь!» — переночевал в деревне. «Думаю, в той же самой, откуда вы едете, иначе в самом деле трудно было бы объяснить нашу встречу здесь. Из Баратона или из других мест?» «Из города. Много лет за стены не выходил, а тут вот сподобился». «Куда же вы, любезный, один пешком в такую погоду? И волки, говорят, шалят. Не боязно?» «Что вы!» — искренне ответил Монг. «Волки — дети леса. Если лес не обижать, он тоже тебя не тронет. Голодные хищники, конечно, иногда своевольничают и совершают глупости, но их всегда можно убедить поискать добычу в другом месте». Толлиус лишь хмыкнул. От такого заявления веяло угрозой в адрес серых разбойников. Видимо, недаром аура у попутчика непростая. «Вы чародей?» — закинул искусник удочку. «К сожалению, нет. Чародейство — это точная наука, я так не могу». Искусник в изумлении приоткрыл рот. В его представлении искусство было точной наукой, а чародейство — какой-то дикой смесью из внутренней силы, воли, настроя и желаний. По крайней мере, такое мнение у него сложилось за месяцы пребывания в Аробосе. Даже книги чародейские довелось полистать. Там было то же самое – психологические практики, медитации, концентрация. Спору нет, все это работает, и при должной сноровке можно эффективно пользоваться, что и демонстрируют чародеи, но все равно это что угодно, только не точная наука. «Простите, но кто же вы тогда?» Монк виновато улыбнулся. «Я не знаю, не обижайтесь, но это правда. Понимаю ваши сомнения, я вижу по вашей ауре, что вы сами необычный человек. Искусник, если я не ошибаюсь. Если рядом с вами поставить чародея, ваши ауры будут отличаться, но все-таки есть нечто общее. Вот и я тоже, что-то иное, но подобное. Перед клиентами мы всегда представлялись колдунами. Так проще, и к колдунам мы ближе, чем к чародеям. Но все же не они». «Как так? Что говорили ваши учителя? Наконец, наверняка у вас в школе есть какие-нибудь учебные книги. Прямо из заголовка должно быть понятно, кого можно выучить по ним». Попутчик звонко, точно колокольчик, рассмеялся. «В том-то и беда, что нет ни школы, ни книг. Я знал только одного человека, такого же, как я, моего отца. И мы не учимся наводить чары, мы учимся чувствовать гармонию. И когда гармонии нет, мы своей волей подталкиваем к ней». «Так вы целитель», — догадался Толлиус. «Целитель, но не чародей-целитель, хотя они тоже умеют чувствовать больных. Действуем мы по-разному. Чародейство — точная наука, поэтому чародей-целитель оказывает определенное, вполне конкретное воздействие на ауру. А мы, теперь уже один я чувствую не только ауру, а людей, предметы, события в целом, и испытываю дискомфорт, когда где-то образуется дисбаланс. И тогда я просто-напросто пытаюсь внутри себя избавиться от этого скребущего чувства. А в результате становится хорошо не только мне, но и объекту приложения, так сказать». Искусник молчал, с недоумением косясь на странного собеседника. «Ах, вижу, что непонятно объясняю», — смущенно улыбнулся Монг. «Как бы сказать лучше? Вот, к примеру, ваша повозка. Она добротная, крепкая, почти в гармонии. Вот только оси плохо смазаны, оттого и скрипит. Повозке больно в местах, где трутся колеса. И мне больно чувствовать ее боль, простите за тавтологию. Поэтому я сейчас помогу ей». Толлиус не заметил ровным счетом ничего, однако повозка на самом деле перестала монотонно поскрипывать. Или все-таки чуть-чуть маны из ауры Монга убавилось. Искусник аж головой затряс. «Волшебство какое-то! Как так, не учась, не понимая методов и способов воздействия? Невозможно!» «А ведь вы совершенно правы», — весело мурлыкнул Монг. «В сказках все непонятное называют волшебством. Получается, я волшебник!» С этими словами коротышка по-мальчишески подмигнул старику. «Если у вас, уважаемый волшебник, такая сила, что достаточно только пожелать и сбудется, отчего пешком путешествуете?» — с ехицей спросил Толлиус. «Понимаю», — кивнул Монг. «Специфика моих способностей. Вы не поверите, но куда как проще находить гармонию, не имея за душой много вещей. Я могу пройти мимо чужой вещи, отгородившись от нее. Но каждый предмет, принадлежащий мне, потребует от меня собственной гармонии. И гармонии между ним и другими предметами тоже. Это истощает. Вот и весь секрет. Наверное, поэтому таких, как я, немного. А еще, когда ты идешь, то находишься в гармонии с окружающим миром. Причем неважно где. По мощенной дороге или выбиваешься из сил, пробираясь через бурелом. А когда едешь, то обрести гармонию сложнее. Твое взаимодействие с окружающим опосредовано». «Очень уж витиевато излагайте. По-книжному», — обратил внимание Толлиус. «Ваша правда», — шире улыбнулся коротышка. «Довелось пообщаться с умными людьми». «Такую речь за один день не поставишь. Много общались, не так ли? Разве близкое общение с людьми не вызывает привязанности, требующей гармонии?» «Зрите в корень, уважаемый. Сейчас я действительно стараюсь избегать близких отношений. Но только умению чувствовать гармонию учиться еще дольше, чем культуре речи. В молодости шустрый был, много чего успел. Правда, семьей не обзавелся». Впервые на лице попутчика проскользнула тень грусти, смазав счастливую улыбку. «Теперь это сделать гораздо сложнее». «Так зачем, если не в радость?» — изумился искусник. «У вас есть ученик?» Монг приподнял бровь. Толлиус многие годы прожил один и ни о каких учениках даже не помышлял. Но случай свел его с Аболиусом, и старик не мог не признать, роль учителя ему нравилась. «Есть», — подтвердил он. «А у меня нет», — словно извиняясь, вздохнул коротышка. «Все же, что погнало вас с насиженного места?» — вернулся Толлиус к самому первому своему вопросу. «Это!» — ткнул пальцем в небо Монг. «Дождь?» — удивился искусник. — «Опять не лады с вашей гармонией?» «В самую точку!» — довольно расплылся в улыбке случайный попутчик. «Это как?» «Очень просто. Это не просто дождь, когда природа сбрасывает напряжение, сама возвращаясь к балансу. Это результат проклятия, наложенного на большую территорию. И теперь природа вокруг Баратона корчится от боли, просто никто этого не замечает». «Проклятие? Чародеи наверняка есть и не замечают его. Да я тоже ничего такого не вижу. Правда, не специалист в этом». «Думаю, проклятие чародеи замечают, но самочувствие природы от них скрыто». «Допустим. Тогда исправьте ситуацию, верните все к балансу, вы же волшебник». Толлиус еле удержался, чтобы не хихикнуть. Улыбка Монга стала печальной. «Прошу меня великодушно простить, но нет. Не потому, что мне это нравится, совсем не поэтому. Просто цена слишком высока. Такая работа потребует от меня концентрации всех сил, и потом мне придется долго восстанавливаться. С годами становишься меркантильнее и осторожнее. Вот лет 100 назад я бы кинулся бороться со злом, не раздумывая. А сейчас вытерпел всего неделю, сетуя на власть в стране, и бегу, как крыса с тонущего корабля. Так, кажется, говорят на флоте». «При чем здесь флот?» — не понял искусник. «Совершенно ни при чем, просто город заливает водой. Вот и пришлось к слову. Не обращайте внимания». «Простите за нескромный вопрос, но сколько же вам лет?» Толлиус оценивающе уставился на собеседника. «Сам бы он дал ему лет 40-50». «Не знаю», — улыбнулся Монг. «С какого-то момента считать года становится скучно. Но я помню дни, когда Аробос как империя еще не существовал. Да, лихие были времена. Я тогда еще плохо чувствовал и мало что умел. Но от того дисбаланса, который сложился тогда в нынешнем Кордосе, вздрагиваю по сей день. Мой отец тоже не справился, даже не пытался. Это захватило огромные территории. Мы сбежали на юг, одними из первых, в самом начале колдунов и всех прочих выпускали свободно». Толлиус слушал откровения бывшего соотечественника в полуха. Перед мысленным взором старика стоял возраст собеседника. «Эта гармония помогает вам жить так долго и не стареть?» — дрожащим голосом спросил искусник. «Как же не стареть? Старею, к сожалению. Но вообще верно, гармония собственного тела помогает». «А не могли бы вы, уважаемый, помочь моей гармонии прийти в норму? Тоже ведь, наверное, дисбаланс?» — попросил старик, при этом судорожно пытаясь оценить, чем готов пожертвовать ради лишних лет жизни. «Деньги будут только в перспективе, их еще заработать надо. Мохнатки этому странному путнику вряд ли нужны, если только попытается отколоть кусок от плиты». Монг тем временем прищурился, уставившись в глаза Кордосса, а потом вечная улыбка на мгновение сползла с лица волшебника, и он заметно вздрогнул, передернув плечами, а после расхохотался. «Простите, что-то не так?» — напрягся Толлиус. «Поверьте, уважаемый, моему слову, вы не хотите, чтобы я привел вас к равновесию. Я еще никогда, понимаете, никогда не встречал человека настолько далекого от баланса. Но при этом гармония вам противопоказана строго-настрого. Она вас попросту убьет. Точнее, только вы простите за не слишком приятные слова, вы давненько должны были умереть. И каждый лишний день уводит вас от гармонии. Вот такой неожиданный парадокс». От такого откровения Толлиус хрюкнул, а потом спохватился. «Но вы наверняка можете качать чашу весов не только в сторону гармонии, но и в обратную». «Могу», — согласился Монг. «Хотя это больно. Но в вашем случае точно не возьмусь. Вы даже не представляете, какой чудовищный водоворот сил окружает вас, влияя на этот самый дисбаланс. Вот чародейский конструкт. Тут вот искусное плетение. Что здесь, вообще не понимаю, но и это не все. И ведь все это как-то состыковано друг с другом. Вы не перестаете преподносить сюрпризы, уважаемый». «Так что, по-вашему, Баратон обречен превратиться в озеро?» — вернулся Толлиус в практичное русло, раз уж чудесное омоложение не светит. «Почему?» — удивился коротышка. «Не дадут ему утонуть. Это невыгодно империи». «И как? Вы же сами говорите, что вам сил не хватает, а подобных вам больше не знаете. Найдутся ли другие?» «Это если действовать моими методами. А тут достаточно другого сильного чародея. На действие, так сказать, такое же противодействие. А не будет проклятия, природа сама вернется к равновесию». «И когда?» «Этого я не знаю, но не мгновенно точно. Поэтому и решил покинуть сию скорбную обитель на какое-то время». Так и ехали два человека, разменявшие столетний рубеж, коротая дорогу за приятным разговором, пока дождь не кончился совсем, и из-за туч не вырвалось неожиданно яркое солнце, раскрасившее мир сочными красками.